Глава 18. Ленокс. Когда я, запыхавшись, заканчиваю пробежку и вхожу в дом, то твердо решаю стать лучше. Я пересекла черту, успокоила этот зуд прошлым вечером. И как же восхитительно это было. Проблема лишь в том, что чем больше чешешь зудящее место, тем сильнее оно распухает и скорее причиняет боли, а не облегчение. Становится проблемой, которую ты пытаешься игнорировать. Шрамом, от которого не можешь избавиться, а у меня и так достаточно отметин. Вот как я вижу мужчин, отношения и секс. Сначала все идеально, но вскоре мне приходится отдаляться. А после сегодняшнего разговора с отцом мне необходимо сделать именно это — отступить на приличное расстояние. Не только из-за себя самой, но и из-за обещаний, которые я дала семье. По крайней мере, так я говорю себе, пока ищу Раша. Только вот отыскать его не составляет труда. Он в одних шортах, с растрёпанными волосами, сидит за столиком, на котором целая куча заказанной еды. Прямо перед ним оставшаяся четверть огромной стопки блинчиков с сиропом. А в каждой черточке лица Раша виднеется невероятное блаженство. Я тут же вспоминаю прошлый вечер. Секс на кухонной столешнице. Как Раш надрывно выкрикнул мое имя, когда кончил. Повисшее после этого молчание, потому что мы пытались определить, что же будет дальше. Мы смотрели повторы глупых ТВ-шоу и ели мороженое Джонни прямо из упаковки. Я уснула на диване, потому что побоялась сказать, что собираюсь наверх, ведь не до конца понимала, значило ли это, что он поднимется со мной. А проснулась я уже одна. Но теперь, когда я натыкаюсь на него на кухне, меня охватывает новый приступ похоти. Такой, которая побуждает остановиться и хорошенько подумать, что именно я хочу сказать. Тем не менее, я понимаю, что должна произнести. «Чёрт возьми, это настоящая вкуснятина!» — бормочет Раш, когда поднимает взгляд и видит меня поверх вилки, на которую наколол новую порцию. «Блинчики — кулинарное чудо!» — говорит человек, который, вероятно, каждый день ест тосты с бобами, морщусь я. «Это ваша версия тостов с бобами. И нет, для меня в них слишком много углеводов», — говорит он с набитым ртом, прежде чем подмигнуть мне. Я же с озадаченным выражением на лице указываю на его тарелку, в которой углеводов не меньше. «Хочешь? Я заказал для нас завтрак, который весит целую тонну». Я заметила. Я осматриваю горы еды и задаюсь вопросом, не пригласил ли Раш целую толпу, потому что мы втроем уж точно не сумеем все съесть. «Хотя, секундочку, не ешь, так мне больше достанется», — усмехается он и, откинувшись на спинку стула, осматривает меня, остановившуюся рядом. Я, полная решимости, упираю руки в бока. «Нам нужно поговорить». «А я думал, мы уже это делаем». «Это не может повториться. Ну вот». Я сказала, что хотела, но будь я проклята, если мое тело не восстает против моих же слов. «Это? То есть невероятно хороший секс? Потому что если ты несешь такую чушь, то можешь просто выйти за дверь и забыть, что вообще сюда заходила». Раш с широкой улыбкой взмахивает вилкой, но его улыбка начинает меркнуть, когда он, посмотрев мне в глаза, понимает, что все серьезно. «Ты же шутишь, да? Непрофессионально работать с тобой, в какой-то степени представлять твои интересы в лиге, а ночью ложиться к тебе в постель». Пожимаю я плечами. «По мнению кого?» Раш откладывает в сторону вилку и нож, а после скрещивает руки на груди. «По мнению этических соображений и всех тех, кто думает, что я использую свою внешность, чтобы завлечь клиентов. По мнению...» «Погоди-ка, что там о твоей внешности и клиентах?» «Длинная история». Вздыхаю я, переминаясь с ноги на ногу. К тому же это не имеет значения. Важно лишь то, что это... То, что между нами... Мы больше не можем этим заниматься. У нас чесалось в одном месте, мы успокоили зуд, получили удовлетворение. «Получили удовлетворение?» — фыркает Раш. «Говори за себя». Я серьезно. Подписав этот контракт, я обязалась представлять семейный бизнес. Если кто-то узнает, это отразится не только на мне, но и на Kincaid Sports Management. «Тогда мы не позволим об этом узнать». «Легче сказать, чем...» «Чем что? Никого, черт возьми, не касается, с кем ты спишь». Раш поднимается и делает несколько шагов в моем направлении. Я ругаю себя за то, что каждая моя частичка реагирует на его близость. «Хочешь сказать, случившееся прошлым вечером тебе не понравилось, Ленокс?» — понижает он голос. «Или что царапины на моих руках не настоящие? Мы оба знаем, как хорошо нам было, и что в следующий раз будет даже лучше. Немного веселья никому не повредит». «Вот именно. Мы немного повеселились. Дальше все может только усложниться, а я терпеть не могу сложности. Думаю, за последний месяц у тебя их было столько, что хватит на всю жизнь». Когда я отступаю, Раш делает шаг вперед, так что мне не удается создать между нами дистанцию. Прости, но я все решила. Почему? Ты же не мой агент и не пытаешься им стать. Успели уже нагулять аппетит? Спрашивает вошедший на кухню Джонни. У него взъерошенный вид, глаза спрятаны за солнцезащитными очками, волосы растрепанные, а предметы одежды совершенно не сочетаются друг с другом. Раш бросает взгляд на Джонни, пока я все еще смотрю на него, думая, не выпал ли мне шанс спастись. Но я знаю, что это не так. Этот разговор не окончен. «Налетай!» — говорит Раш. «Мне ужасно захотелось блинчиков». «Спасибо, дружище!» — отзывается Джонни, а потом бросает на нас еще один взгляд и так и не доносит кусок бекона до рта. «Господи, вы что, серьезно?» С театральным вздохом он снимает очки и морщится от яркого солнечного света. «Так и знал, что вчера, когда вернулся, в доме пахло сексом». «Что?» — смеюсь я, чувствуя, как краснеют щеки. Джонни переводит взгляд с меня на Раша и обратно. «Вы двое просто источаете феромоны. Что, не могли немного подождать?» Стонет он, а затем плюхается на барный стул у столешницы и начинает накладывать еду на одну из бумажных тарелок, которые оставил Раш. «Теперь дом превратится в кроличью нору, потому что вы будете заниматься этим где ни попадя. На такое я не подписывался». Я едва сдерживаю смех, в отличие от Раша. «Ты поручился за нас, так что мы оправдали твои надежды». «Ни за кого я не ручался». Достав из холодильника бутылочку пива, он открывает ее с хлопком, который разносится по кухне, и снова садится. «Я лишь отметил эти ухмылки на ваших лицах». «Вот в чем дело», — шепчу я. «И тебе не стыдно?» — спрашивает меня Джонни. Говорит тот, кто страдает от похмелья и, скорее всего, прячет наверху подружку. «Ее зовут Хайди», — поправляет он с набитым ртом. «И нет, она не в моей постели, потому что... Проснись она здесь и увидь Раша, бросила бы меня, ведь он куда привлекательнее. Я решил сгладить эту неловкость, отослав ее до того, как вы, ребята, встанете». «Но...» — начинает Раш. «Не стану винить твою подружку за подобные мысли». За это замечание он получает злобный взгляд как от Джонни, так и от меня. «Спасибо, что уберег нас от раздутого эго Раша». «А это вкусно», — смотрит Джонни на один из контейнеров. «Нужно будет наведаться в это место». И он продолжает есть, продолжает потягивать пиво. «Я лишь прошу вас, ненасытных кроликов, не пачкать все поверхности в доме». Мы с Рашем быстро переглядываемся. «Чтоб тебя, мужик!» — замирает Джонни. Раш бросает красноречивый взгляд на столешницу, и Джонни отодвигается так резко, что его стул с лязгом ударяется о соседний. «Серьезно, кухонная столешница!» — визжит он. «Нет, приятель», — с усмешкой лжет Раш. «А вот кровать у тебя очень удобная». Я больше не могу сдерживать смех, так что Джонни удостаивает меня разъяренным взглядом. «Не занимались мы сексом в твоей кровати. Только Господу Богу известно, что там можно подцепить». «Какие же вы придурки», — заявляет Джонни, возвращаясь к еде. «Только не...» — взмахивает он рукой. «Ну, вы понимаете. Не попадайтесь мне. Не хочу когда-нибудь наткнуться на подобное». «Стоит ли мне чувствовать себя оскорбленной?» — поддразниваю я. «Нет. Последняя вещь, которую я мечтаю увидеть, — это его член. Тогда буду комплексовать всю оставшуюся жизнь». «Об этом не стоит беспокоиться», — уверяет Раш, прислоняясь бедром к столешнице и скрещивая руки на груди. Как будто мужчины постоянно жалуются о том, какими неполноценными себя чувствуют рядом с ним. «Перед тем, как ты вошел, Ленокс как раз говорила, что мы больше не можем спать друг с другом». Я злобно смотрю на Раша, потому что он посвящает Джонни в детали нашего разговора только для того, чтобы тот выбрал чью-то сторону. «Умничка», — указывает на меня вилкой Джонни. «Пытается сделать все, чтобы я не лишился рассудка». «Я сказал ей, что такого нельзя допустить». продолжает Раш с улыбкой, от которой, как всегда, подкашиваются колени. «Зачем лишать себя такого удовольствия?» Он приобнимает меня за плечо, но я отступаю назад. Его близость — последнее, в чем я сейчас нуждаюсь. «Этого больше не повторится», — заявляю я, схватив кусочек бекона. «Уверена в этом?» — уточняет Раш. «Уверена», — со вздохом отвечаю я. «К тому же мне нужно принять душ и подготовиться к работе». «В моей ванной?» — уточняет Раш. «Нет, в моей». Я бросаю на Раша последний взгляд и неторопливо выхожу из кухни, оставив этих двоих в компании их тестостеронов. Забавно, что даже после того, как я переспала с Рашем, меня не перестало к нему тянуть. А ведь притяжение всегда проходит, всегда теряет свой блеск. Так почему же, поднимаясь по лестнице, я признаюсь сама себе, что все будет куда сложнее, чем должно быть? Что работать с Рашем и при этом не прикасаться к нему станет для меня настоящим вызовом.